Карета почти готова. Прощай. Прощай. Я погибла, но что за нужда? Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить. Не говорю уж любить, нет. Только помнить. Прощай. Идут. Я должна спрятать письмо. Не правда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву. Я для тебя потеряла все на свете.